Думаю, мне, побывавшему однажды в подобном положении, следовало пожалеть несчастного отца, у которого украли сына, посочувствовать злополучной матери, мечущейся по обшарпанному дому, перед коим красуются новехонькие, дорогие, как неведомо что, лимузины, или не мечущиеся, а сидящие неподвижно. Увы, нам положено обуздывать сочувствие и жалость, наравне со злобою и ненавистью. Сначала я углядел пару автомобильных фар. Ничем особым эта пара не отличалась от целого десятка себе подобных, промчавшихся по дороге от города, но эти огни задержались, остановились, покинули шоссе, вновь остановились и погасли. Признаюсь, я немного удивился. От ранчо отделилась другая пара огней и направилась в сторону форт Адамса. Инфракрасный бинокль известил, удаляется синий пикап и, сдается, битком набит людьми. Подле водителя втиснулись по меньшей мере двое. Стало быть, позади располагаться уж негде. И там еще четверо, пятеро, шестеро. Любопытно, куда их отрядил шериф. Я понял. Выполняется распоряжение номер один. Подтверди согласие, отослав прочь охрану, всю, до последнего полицейского. Когда пикап исчез из виду, загадочная машина, дожидавшаяся, чтобы узкий проход освободился, тронулась и набрала скорость. Я повел бинокль. Большой, весьма впечатляющий синий седан. В таких любят разъезжать богатые дельцы. Безусловно, распоряжение номер два. Собери необходимую сумму в небольших, не слишком новых купюрах. Вопрос у меня оставался единственный. Последует ли сейчас новый звонок? Или шериф Раллингтон выполнит распоряжение номер три немедленно? Отправляйтесь в одиночестве, без оружия, к... Отправился шериф столь проворно, что я чуть не упустил его. Вырвись, белый кадиллак, из ворот ранчо передним ходом, только улыбнулся б я во след блюстителю закона. К счастью, шерифу пришлось разворачиваться, и покорный слуга успел кубарем слететь по невысокому скату. Раллингтон помчался, включив мигалку, а я проскользнул под жиденьким в три жердинки придорожным плетнем. Выбрался из кювета, выскочил прямо в световые снопы могучих фар. Замахал руками, точно бешеный. Успел увернуться от затормозившего лимузина. С визгом и скрежетом кадиллак остановился именно там, где я стоял полторы секунды назад. Из открытого шоферского окна донеслась оглушительная ругань. «Какого?» Я поднес прямо к носу шерифа свое изящное удостоверение. «Служба федерального правительства». Звучало дурацки, но, кажется, впечатление производило. Раллингтон отмахнулся от кожаной книжки. «Убирайся к лешему!» — рявкнул он. «Я занят! Приходи поутру на прием, если ты фэт!» Заскрежетала включаемая передача. Но десяток ярдов спустя, как я и рассчитывал, шериф опомнился и вновь нажал на тормоз. «Ладно, чего уж там, забирайся да поскорее!» Минуту или две мы ехали молча. Отдышавшись, я порадовался, что избрал способ нахальный и прямолинейный, что не стал располагать посреди проселка очаровательную, потерпевшую аварию девицу. Во-первых, девица наверняка провалила бы всю затею. Во-вторых, Раллингтон послал бы ее гораздо хлеще и дальше, нежели меня. А в-третьих, можно было говорить спокойно, как один государственный служащий с другим. Шляпа на шерифе оставалась форменная, твердая, с большими полями, настоящий Стэтсон. А вот ни револьвера, ни положенного по форме патронташа не замечалось. Машина тоже разоружилась. Крепления, приспособленные под приборной доской для магазинного дробовика, пустовали. Замечу, кстати, что в уличной стычке 12-калиберный дробовик удобнее и надежнее любого автомата. «Ваше имя, господин, федеральная служба». Ни малейшей гнусавости, каковая присуща оклахомским законникам, болтающим с телевизионного экрана у Раллингтона, в голосе не было. Слава тебе, Господи! Не Янсен, если вы думаете об этом. Вообще-то разглашать секретные сведения без нужды запрещается, но я рассчитывал, что Раллингтон времени зря не терял и какие справки навел. По крайности, фамилия Карла не вызвала у шерифа ни малейшего недоумения. Он лишь коротко хохотнул. Думал, Решил, что поганый ублюдок назначил встречу в Бадвилле, а сам залег у обочины, проверил, сыграю ли я по предписанным правилам, а потом для засады место превосходное. — Бадвиль, — повторил я, стараясь не выдать собственного ликования, риск оправдался, много поставив, я многое выиграл, похоже, теперь и банк сорвать умудримся. — А где это Бадвиль?